Трубы умолкли, и в звенящей тишине из сумрака на край балкона вышла императрица. «Почтенные горожане!» — воззвала она, и в ее голосе не было прежней насмешки. Теперь в нем звучало торжество и ликование. Добросердечная правительница щедро одаривала верный народ. Подобного представления не видело целое поколение валарцев. Совет не выполнял должное, его члены лишь набивали свои карманы и лишали вас заслуженной радости. Но теперь вас хвалите же щедрость вашей императрицы. Я даю вам легенду о Ервеке и Ливилле. Она распростерла руки, и толпа закричала. Реви этот крик показался хриплым стоном мучимого тысячеглавого монстра. Люди на нижнем ярусе вопили, что есть мочи, задыхались и захлебывались, чтобы продемонстрировать верность и усердие. Арисаи презрительно ухмылялись. Императрица опустила руки, и мгновенно воцарилась тишина. Известно испокон веков, торжественно и печально, нараспев заговорила она, что Дермас измыслили увлечь добрую королеву Авиэль в темнейшие подземелья. Императрица величественно указала на Лизу, прикованную к столбу на верхней площадке помоста. И там, грозя жуткими муками, они сковали ее, зная, что любящая сестра не устрашится никаких опасностей, дабы вернуть Авиэль к свету. «Пусть все вас хвалит Ливиллу, храбрейшую из охранителей!» Перст императрицы указал на Реву, и толпа снова разразилась мучительным ликованием. Но Дермас злокозненных хитроумий, продолжила императрица, когда улегся гомон. Они искусили сильнейшего из охранителей, разожгли в нем злобу и похоть, превратили его в своего самого гнусного и свирепого слугу. Узрите же Ервика. На другом краю арены грохнула дверь, толпа завизжала, затем умолкла, будто не случилось ничего примечательного. Может, это новая шутка императрицы, способ подстегнуть страх перед тем, как явить очередной кошмар. Но императрица с явным раздражением смотрела на распахнувшуюся дверь. Затем раздался рев. Он наполнил арену сверху донизу, пронизал Реву до костей, но не яростью, а болью. В крике слышалось отчаяние и безнадежность, и лютая мука. Варулик сказал, чего ожидать, но никакие слова не смогли бы передать открывшееся зрелище. Однажды Рива и Вайлин странствовали с министрелями и видели обезьянок, мелких проказливых тварей, любящих шипеть и царапать пальцы, неразумно просунутые в клетку. На вечернем представлении хозяин играл на флейте, а обезьянки танцевали, вернее, прыгали в разнобой, почти не слушая музыки. Риве показалась абсурдной сама мысль о том, что вышедшие на арену чудовища родственны тем жалким бесенятам. А может, легенда про Дермас вовсе не сказка и монстры из подземелий в самом деле существуют? Чудовище бежало, а вернее, скакало галопом, на четырех лапах и подняло облако пыли. Когда та осела, на террасах ахнули. Варулик назвал чудовище большой южной обезьяной. Даже стоя на четвереньках, оно было 8 футов высотой. Свалявшаяся буро-рыжая шерсть свисала густыми клоками с рук и плеч. Лишь на мощной мускулистой спине она была короткой, серо-стального цвета. Создание заревело снова, обнажив толстые тупоконечные зубы цвета слоновой кости, встало на задние лапы, и Рива увидела на его теле множество глубоких, скверно заживших шрамов. Обезьяна подняла передние лапы, и на кистях обнаружились кожаные ленты, блеснула сталь. По правде говоря, они мирные твари, рассказывал Варулик. Они редко выходят из своих лесов и долин, едят только листья и боятся людей, не без причины. Трудно найти достаточно свирепую обезьяну, подходящую для роли, но уж когда находит, результат впечатляет. Зверя жестоко дрессируют, и затем он, как правило, хорошо понимает, что от него требуют, и знает, как использовать стальные когти, которые привязываются на лапы. И в самом деле, обезьяна над диво разумным взглядом обвела арену, внимательно присмотрелась к Лизе, затем к Реве. Очевидно, зверь действительно понимал, чего от него хотят, и знал, что делать. Он поскреб песок стальными когтями и атаковал. Рива кинулась вперед, подхватила меч и копье. Зверь побежал прямиком к Лизе и в несколько размашистых шагов оказался подле нее. Девушка застыла, словно оцепенелая. Видимо, все уроки позабыла от ужаса. Но, когда обезьяна приблизилась, Лиза нырнула вправо и откатилась. Стальные когти ударили в столб, вырвали крепление цепей. Лиза встала и, как учила Рива, собрала цепь. Обезьяна ударила лапами в песок, чтобы остановиться и развернуться, и зарычала. Лиза пронзительно взвизгнула, хлестнула врага цепями, подняла клуб пыли, но обезьяна, не смутившись, атаковала снова. «Не сейчас», — взмолилась про себя Рива, — «не уклоняйся слишком рано». Однако Лиза уклонилась вовремя, прыгнула вправо и пригнулась, пропустила удар над собой, побежала к помосту, заскочила наверх, пригнулась за столбом. Обезьяна неслась следом. Когти врезались в дерево над головой рабыни, осыпали ее ворохом щепок. Зверь отстранился и занес обе лапы для убийственного удара. Короткий меч Ривы, крутясь, полетел к зверю и воткнулся в левую ногу чуть ниже колена. Обезьяна заревела, отшатнулась, рухнула на спину, замолотила лапами по песку, скрылась в облаке желтой пыли. «Ты ранена?» Присев рядом с Лизой на корточки, спросила Рива. Та ошарашенно поглядела на Риву, затем неожиданно усмехнулась. «Знаешь, сегодня я тоже левела». Риве захотелось рассмеяться от радости и гордости за ученицу, но желание тут же пропало, когда обезьяна вынырнула из пыльного облака, заревела и зубами выдернула меч из раны. «Оставайся позади меня», — приказала Рива. Обезьяна пошла вокруг помоста, прихрамывая, ее нога обильно кровоточила. Рана замедлила движение, но не остудила пыл. Теперь зверь глядел только на Риву, и его взгляд был обескураживающе расчетливым. Тварь явно понимала, что кому-то из них двоих придется умереть на этой арене. Атаковала обезьяна внезапно, обрушила на помост вихрь ударов. Ступени из фальшивого мрамора разлетелись в щепки. Зверь разрушил все, что могло укрыть Риву с Лизой, а затем атаковал их, шел вперед и бил лапами. Рива отскакивала, Лиза тоже, но с каждым разом все медленней. Она уже устала. Рива поняла, что умная обезьяна на то и рассчитывает, хочет изнурить противника. Нужно отвлечь ее, увернувшись от очередного удара, крикнула Рива Лизе. Следующий удар Рива сумела отразить копьем и заставила зверя отойти на несколько футов. Но тот не слишком испугался и тут же снова напал. Когда она нападет в следующий раз, нырни налево и ударь цепью, но лишь раз, а потом беги. Опершись на больную ногу, обезьяна застонала, развела лапы с остальными когтями, словно лезвие ножниц. Когда они сомкнулись, Рива нырнула вправо, оставив на лезвиях кусок своей косы, и глянула на Лизу. «Отлично!» Девушка уже вскочила и крутила цепью. Обезьяна развернулась к ней, Лиза закричала от натуги, хлестнула обеими руками. Стальной хлыст взлетел, ударил в морду зверю. Рива заметила, как обезьяна дернула головой, цепь повредила глаз. Обезьяна заревела так, что заложила в ушах, бросилась на Лизу, та кинулась на утек, но через несколько шагов споткнулась, упала на песок. Зверь восторженно рыкнул, пригнулся, чтобы прыгнуть на жертву, и открыл спину Риве. Та побежала, уперлась тупым концом копья в песок, взлетела и запрыгнула обезьяне на плечи, вцепилась левой рукой в густую шерсть на шее. Тварь задергалась, попыталась стряхнуть врага, будто назойливую муху, махнула когтями, просвистевшими в дюйме от Ривы, закружилась, так что ноги девушки сорвались, заболтались в воздухе, и вдруг зашаталась, упала на колено. Лиза, выгнув от напряжения спину, тянула цепь, обвившуюся вокруг раненой ноги зверя. Кровь лилась толчками. Обезьяна тщетно пыталась поддеть когтем впившуюся в рану цепь. Рива отпустила шерсть, утвердилась на спине животного, занесла копье обеими руками и вонзила широкое лезвие в загривок, между позвоночником и лопаткой, налегла всем весом, скрипнула от натуги зубами. Лезвие заскрежетало по костям, задрожало, разрезая сухожилия, и вылезло из груди. Рива спрыгнула на песок, изо рта обезьяны вырвался хриплый удивленный стон. Она выпрямилась, посмотрела на окровавленное лезвие, на Риву, пригнувшуюся, готовую отскочить. Глаза зверя затуманились от боли. Он понял, что сейчас умрет, и примирился со смертью еще до того, как упал на колени и захрипел от хлынувшей в легкие крови. Рива осмотрелась. До балкона императрицы, сотня шагов. Та стояла у края и искренне радовалась. Ее взгляд был полон гордости за сестру. Толпа завыла и заорала, на этот раз не по приказу. А на верхних ярусах не было лучников. Варулик исполнил обещание. Рива выпрямилась и пошла к балкону, а вернее, к орлу над дверями. С террас посыпались цветы, радужным ковром устилая песок вокруг. Рива чуть не застонала от отчаяния. Ничего же не найдешь. Но тут она заметила продолговатый выступ на песке, лишь отчасти скрытый розами, и посмотрела на императрицу. Та кивнула. «Ни о чем не думай, ничего не чувствуй», — повторила про себя Рива. Не отводя взгляда от императрицы, Рива опустилась на колено, погрузила пальцы в выступ и ощутила грубую ткань. Пальцы сжались, дернули, песок полетел в стороны, и в руке Ривы оказался лук, а рядом с ним, всего одна стрела. Рива закрыла глаза, выдохнула. Всего одна стрела. Рядом что-то мягко стукнуло о песок. Рива открыла глаза и уставилась на безжизненное лицо Варулика. Из обрубка шеи еще сочилась кровь. Смотритель умер считанные мгновения назад. Ожидая увидеть императрицу заслоненной стеной Арисаев, Рива посмотрела на балкон. Но императрица стояла там же, где и прежде, в опасной близости к краю, да еще и раскинув руки. «Сестричка, ты очень умело укрылась от моей песни». Но смотритель не смог. Распахиваясь, синхронно лязгнули все двери арены. Оттуда выскочили Арисаи, помчались бегом, и целых полсотни мгновенно выстроились кольцом вокруг Ривы, Лизы и умирающие обезьяны. Лиза кинулась к Риве, но рабыню схватили трое Арисаев. Они рассмеялись, держа ее, плюющуюся и извивающуюся, и поставили на колени. «Я довольна, что сумела подарить моей сестре что-то, ставшее ценным для нее», заключила императрица. Она стояла так близко, беззащитная, открытая мишень. «Но если уж нам суждено делить власть, то, как я вижу, тебе нужен урок. Власть никогда не дается без крови. Амбиции требуют жертв. Арисеям приказано насиловать Лизу перед тобой день и ночь напролет, а потом ее предадут казни трех смертей. Но ты можешь спасти ее от такой участи». Императрица указала на лук. «Сестричка, похоже, перед тобой встал выбор». Глава 9. Фринтис. Порт Валора, самый защищенный в мире, тыча в карту затянутой в перчатку рукой, говорил владыка флота. Края старой карты обтрепались, но рисунок на вощеном пергаменте был четким и удобочитаемым. По обе стороны от входа в гавань стоят башни, высокие стены защищают мол с обеих сторон. В самом порту 6 фортов, в каждом батальон варитаев. Карта затрепетала на ветру, и пришлось придавить ее кинжалом. С рассветом принесло угрожающие тучи, похолодало. Фринтис видел страх на лицах мельдинейских моряков, работающих на мачтах Красного Сокола. Все опасались новой чародейской бури, но Эллинурин лишь отмахнулся. «Я ходил через этот пролив сотни раз. Тут летом постоянно налетают шквалы, и в них нет абсолютно ничего колдовского. И как, по-вашему, нам атаковать подобное место?» — спросил Коровек владыку флота. «Я не хочу посылать своих людей на погибель. Само собой, погибать ни к чему», — согласился Эллинурин, и его палец уперся в мелкий залив в 5 милях от города. «Это зазубрина Брокева, любимое место контрабандистов во все имперские времена». Вперед выступил капитан, судя по одежде, азраэлец, и с сомнением поглядел на карту. «Тут вход шириной едва в 3 корабля», — буркнул он. Эллинурин ничего не ответил, лишь посмотрел на капитана. Тот скрипнул зубами и добавил: «Милорд, мы будем высаживаться по очереди, сгруппируемся на пляже и пойдем на Валар с востока, самого неожиданного направления», — объявил Эллинурин. «Императрица безумна, но не глупа», — сказал Фринтис. «Она могла предвидеть этот ход. Мы можем оказаться перед укреплениями. Именно потому треть наших кораблей, не загруженная солдатами, с рассветом встанет у порта, изображая приготовление к нападению. Думаю, скорее всего, императрица сосредоточит войска у порта, но они могут сделать вылазку и попытаться разбить наш флот по частям еще перед высадкой», — заметил израильский капитан. «Благодаря чудесным машинам госпожи Эларнис и нашему значительному численному превосходству я уверен, что мы сможем отбить любую вылазку», — сказал Эллинурин. «Брат Фринтис, я предоставляю вам определять порядок высадки». «Хорошо», — согласился тот. «Сперва идут мои люди, затем политы, последними, люди Коровика. Эй, брат, желаешь всю славу себе захапать?» С видимым облегчением высказался Коровек. Эллинурин выпрямился, горделиво задрал подбородок, уставился на восток и произнес речь. «Милорды, капитаны флота и почтенные союзники, настал час нанести смертельный удар гнуснейшей из империи, ибо мы явились сюда со справедливостью в сердцах и свободой в душах. Пусть знают все пришедшие с нами. Впереди наша судьба, и от нее не уйти». Владыка флота умолк и застыл в величественной позе, наверное, ожидал бурных аплодисментов. Но все молчали. Когда тишина сделалась невыносимой, он прокашлялся и деловито сказал: «Господа, приступайте к своим обязанностям». «Ну и засранец», — пробормотал Дергач, когда они с Фринтисом спустились с мостика. «Брат, мы и вправду обязаны слушать его приказы. Он засранец, но далеко не дурак. Его план хорош. Пусть наши узнают об этом». Дергач кивнул и уже хотел уйти, но, похоже, его внезапно посетила идея. «Брат, я всегда думал, ну, а какой у меня-то чин?» «Чин? Ну да, вы, К примеру, брат Ильян, сестра Азасранец, владыка флота. А я что такое? Если хотите, можете зваться сержантом. Дергач шевельнул мохнатой бровью и разочарованно проговорил. У меня народу столько, сколько сержантам и не снилось. Почитай, 200. Ладно, капитаном. Капитан Дергач, свободные королевские отряды. Как звучит? Как хорошие жалования и солидная пенсия. Ну, я думаю, рассмеялся Фрэнсис. Брат, вы уж простите меня за ту взбучку, улыбнувшись, очень серьезно сказал новоиспеченный капитан. Как-то не было случая извиниться. Я ж тогда все время был в подпитии. Наверное, трезвым не ходил ни дня до падения Варинсхолда. Капитан, это было очень давно. Вы не могли бы отправиться к своей роте? Фрэнсис пошел искать сестру Мириалли и обнаружил ее в компании курительной трубки на корме. Сестра выпускала дым в больницу. Завидев брата, Мириаль протянула ему трубку. У мельдинейцев всегда есть первостатейный альпиранский пятилистник. Я уже год не тянула ничего настолько крутого. Фрэнсис махнул рукой, мол, не надо. Есть новости от супруга? Ну да, конечно. Эх, что-то я разбаловала себя, вдруг заявила Мириаль, глубоко затянулась, моргнула, и ее водянистые глаза слегка затуманились. И что сообщают? Сестра закашлялась, захлопала себя ладонью по груди. Королева снова победила. Это у нее уже привычка, побеждать. Назвали битва цветов, уж не знаю почему. В общем, с сегодняшнего утра дорога на Валар свободна. Через 2 дня они будут там. Фрэнсис подумал о видениях с госпожой Ривой на арене, о ночных кошмарах. Приведи целителя, Хаэм. В новой Ките Фрэнсис снова начал принимать зелье брата Килана. Лучше уж не видеть снов, не выдавать своих намерений. Хотя тогда ничего не узнаешь и о ее планах. Но ей все равно, придет армия в Валар или нет. Приближение королевы ее тоже не волнует. И что же императрица замышляет теперь? Насколько я поняла, мы высаживаемся первыми, сказала Мириаль. Высаживаются мои люди. Вы можете остаться на корабле. И какого хрена? Я проплыла Палмира не для того, чтобы отсиживаться на корыте. Да и надо поквитаться за аспекта Каяниса. Вы умеете обращаться с оружием? Она хохотнула и снова затянулась, крякнула от удовольствия и лукаво проговорила. Эх, брат, ты еще увидишь, с чем и как я умею обращаться. Только держись подальше, когда будешь смотреть. Зазубрину Брокева окаймляли высокие скалы. За пляжем круто поднимался склон, выводящий к обширному полю красноцвета. Свет едва забрезжил на горизонте, легкий дождик обещал скверную погоду. Красный брат, всего пригоршня врагов на тех высотах, и залив превратится в бойню, сказал Ликран. Фрэнсис не ответил. Он внимательно рассматривал скалы. Был отлив, гребцы гнали лодку, не обращая внимания на громкий плеск. Теперь скорость стала важнее скрытности. Ни на скалах, ни на высоте над пляжем не было заметно движения. Помни, какими бы ни оказались потери, нельзя задерживаться внизу ни на секунду, предупредил Фрэнсис Ликрана. Фрэнсис разместил Гарисеев и всех лучников в первых лодках. Следом плыли люди Дергача и Ильян с приказом как можно скорее занять утесы над морем. Мастер Ринсиаль вызвался ехать с Дергачом, наверное, в надежде побыстрее раздобыть коня. Фрэнсис выскочил, как только днище заскребло по песку. Лучники выпрыгивали из лодок, натягивали тетивы и стояли по колено в воде, высматривая врагов наверху, пока товарищи спешили на сушу. Гарисаи шли быстро, взбивая вокруг себя пену, выбрались на песок и не услышали ни знакомого шипения падающего ливня стрел, ни криков тревоги. Фрэнсис не позволил себе отдохнуть на берегу, помчался наверх и остановился лишь у края склона. Гарисаи поднялись следом, выстроились, закрылись щитами, напрасно. Вокруг расстилались поля красноцвета, темно-багрового в предрассветном сумраке. На них не было ни единой живой души. Восходящее солнце тронуло первыми лучами далекие башни на западе, и те серебристо засверкали. «Валар», со странной почтительностью произнес Ликран. «Я столько лет был рабом Империи, и лишь сейчас увидел его. Возможно, и в последний раз», — подумал Фрэнсис. «Когда королева закончит свое дело, от столицы может не остаться ровно ничего». От этих мыслей шевельнулась память, подсунула образ той матери в сером и ее девочки. Фрэнсис вздрогнул и посмотрел вниз, на пляж. Люди Дергача и Ильян уже высадились и делились на команды, чтобы лезть на утесы. Политые быстро приближались к берегу, в последней лодке виднелась курчавая голова плетельщика. «Приведи целителя, дело пахнет скверно», с подозрением осматривая цветущие поля, заметила Эвильда. «Хоть бы разведчики вышли поприветствовать нас, куда они все подевались?» Фрэнсис смотрел, как под лучами утреннего солнца выныривают из тени обширные валарские пригороды. Никаких стен, но ведь и дом можно с легкостью превратить в крепость. «Думаю, через час мы узнаем ответ», — сказал он. Первое тело отыскалось в 2 милях от залива. Одетый в серый парень лет 15 лежал среди цветов. Умер он всего 2 часа назад от удара копьем в спину. Судя по углу, удар нанесли с коня. «Тут неподалеку еще 3, мужчина, женщина и ребенок», — сообщила Эйвильда. «Кто-то перебил всю семью». Отряд приближался к пригородам плотным строем. Горисай впереди, разведывали дорогу, рота Дергача справа, Ильян слева. Затем плотной массой шли люди Коровика, замыкали строй политой. Фринтис заставлял идти на пределе сил. Двигаться без кавалерийского прикрытия на флангах казалось крайне опасным. По пути они то и дело находили тела, большинство одетых в серые, но попадались и рабы, и пару раз, одетые в черные. У большинства раны на спинах, убивали бегущих. Когда подошли к домам, Фринтис насчитал 100 трупов, а потом бросил считать, что же она творит. Трупы лежали в дверях, на каждом углу, кровь текла в сточных канавах, людей убили совсем недавно. На телах по 1 ране, редко, по 2. Их умело и просто забивали, будто скот, всех без разбора, невзирая на возраст и пол. Дети лежали со стариками, рабы, с надсмотрщиками. «Я знаю, что наша королева хотела правосудия, но это...» — проговорил Дергач и покачал головой. «Это не королева», — возразил Фринтис. «Императрица выпустила своих арисаев. Этих красных ублюдков, я думал, мы перебили всех». Фринтис вспомнил и умилился собственной наивности и глупости. «Еще 9000, надо же, наверное...» Им всем приказали говорить 1 и ту же ложь, если их захватит живьем. Брат, варита и вольные мечники, это 1 дело. Даже с куритаями можно драться. Но против красных мои не выстоит, сказал Коровек. Тогда возвращайтесь на берег и умоляйте владыку флота, чтобы отвез вас домой, глядя на заваленную трупами улицу, буркнул Фринтис. Капитан Дергач, выберите самых быстроногих гонцов и пошлите их в Зазубрину с посланием для лорда Эллинурина. Пусть он отправит сюда всех моряков, способных держать меч. Эллинурин отыщет нас на арене. Они услышали пронзительные крики и предсмертные стоны, эхом катившиеся по улицам. Фринтис повел вперед Грисаев, послал Дергача с Ильян на фланге, а лучников — на крыше. Через 100 ярдов открылась площадь, устроенная с чисто валарской любовью к аккуратности и правильности. Ровные газоны, рассеченные симметричной сетью мощенных камнем дорожек, статуи. В центре площади обнаружилась плотная толпа горожан, их методично убивали 200 арисаев. Людей окружили и деловито истребляли, толпа таяла с каждой секундой, арисаи ступали по плотному ковру тел. «Я не предполагал, что тебе придется драться за них», — сказал Фринтис и подал мечом сигнал лучникам. «Красный брат, ты же знаешь, я дерусь за тебя, пока это все не кончится», — ответил Ликран и крутанул топор. Лучники выстрелили. С 1000 арисеев повалились на земь. Фринтис бросился на врага. Горисаи дружно заорали и побежали за вождем. «Да, пока это все не кончится», — подумал он. «Но кончится оно сегодня. Раз и навсегда». Арисей отлетел от протянутой руки сестры Мириаль, врезался в стену, сполз на земь, бездыханный, с застывшим в судороге лицом. На панцире виднелся черный выжженный отпечаток ладони, от него поднимался серый дымок. Сестра посмотрела на Фринтиса, устало улыбнулась, пошевелила пальцами. «Как я, брат, гожусь при случае, а, берегись!» — крикнул он, схватил ее за плечо, оттолкнул. Из скрытой тенью двери выскочил Арисей с занесенным коротким мечом, ухмыляющийся, как и вся их порода. Фринтис отбил меч, мгновенно развернулся, полоснул Арисея по глазам и прикончил ударом в глотку. Враг пошатнулся, глумливо захихикал и упал. Фринтис устало выдохнул и окинул взглядом улицу, от начала и до конца усыпанную трупами. Неподалеку на трупе Арисея лежала мертвая Эйвильда, напоследок воткнувшая кинжал во вражескую глотку. Люди Фринтиса пробивались по улицам уже 1 час, заставляли Арисеев оторваться от избиения горожан и драться. Когда улицы стали уже, бой превратился в кровавый хаос. Арисеи оказались сущими дьяволами, атаковали из засад, поодиночке или парами, неожиданно выскакивали из проулков, дверей и окон и, хохоча, упивались убийством, пока сами не падали, сраженные множеством ударов либо получившие меткую стрелу сверху. Бойцы Фринтиса хорошо усвоили урок новой кити. Дорогу расчищали прыгающие с крыши на крышу лучники, расстреливающие орисеев внизу. Фринтис заметил у северного края улицы Ликрана с полудюжиной горисеев и побежал к нему. Мириаль, пошатываясь, заторопилась следом. Она уже прикончила трех орисеев. Еще пару раз воспользовавшись даром, она может свалиться от изнурения. Последние трусы из новой кити наделали в штаны и убежали, кривясь от отвращения, пробурчал Ликран. «Я прикончу коровика своими руками. Трудно тебе будет», — прохрипела Мириаль. Едва держась на ногах, она вцепилась в косяк двери. «Я видела, как его убили, в двух кварталах отсюда». Кто-то закричал сверху, позвал Фринтиса по имени. Тот осмотрелся и заметил на крыше двухэтажного дома поблизости стройный силуэт Ильян. Она махнула арбалетом в сторону улицы, выходившей на площадь, и крикнула. «Плетельщик и мастер Ренсиаль!» Фринтис махнул горисеем и выбежал на площадь, сплошь усыпанную трупами рабов и свободных, обломками повозок и тачек. На северном краю полсотни политеев выстроились в плотные клины и упорно наступали на нестройную толпу орисеев. Тех собралась сотня с лишним. Политеи двигались с вбитым за годы тренировок мастерством, широко лезвиные копья торчали, будто иголки дикобраза. Посреди строя виднелась белокурая голова плетельщика. Встретившись лицом к лицу с бывшими собратьями, орисеи от чего-то напрочь теряли свое всегдашнее безумное веселье. Они с дикой яростью кидались на ощетинившийся копьями строй и почти все умирали на точно бьющих остриях. Лишь некоторым удавалось прорваться, зарубить одного либо двоих, и самим пасть под ударами со всех сторон. Сперва Фринтис удивился упорству политеев, ведь на площади больше некого спасать, но затем увидел среди врагов одинокого всадника, с необыкновенным мастерством разворачивающего коня, рубящего направо и налево в вихре алых брызг. Но Ренсиаль был один в окружении многих. Фринтис забыл об осторожности и кинулся на орисеев, рубил обеими руками, вертелся вьюном, сёк и полосовал, а горисеи шли следом. Фринтис услышал слитный крик политеев, нерадостный, ибо радоваться они еще не умели, но выражающий готовность. Орисеи валились на земь, а политеи быстро приближались к одинокому всаднику. Фринтис нырнул под удар, проткнул панцирь орисея, но тот отказался умирать, вцепился в правую руку, оскалил окровавленные зубы, дружелюбно улыбнулся и прохрипел: «Здравствуй, отец». Пальцы сдавили руку будто клещами. Его собрат кинулся на Фринтиса, целясь в шею, но меч нелепо вздернулся вверх, когда во лбу орисея вдруг оказалась стрела. Тот скосил глаза, посмотрел на стрелу, пустил слюни, и тут Ликран отрубил ему ноги, а затем отсек вцепившуюся во Фринтиса руку. Тот вырвался из смертельных объятий, развернулся, увидел Ильян и махнул ей, но та уже перепрыгнула на соседнюю крышу, поближе к одинокому всаднику. Что с Ренсиалем? Фринтис ожесточенно рубил и колол, стрелы падали дождем, Ликран шел рядом, горисеи за ним, на крышах появлялось все больше лучников. Ряды орисеев между Фринтисом и Ренсиалем стремительно редели. Вот сразу трое упали, пронзенные стрелами, дорога освободилась, Фринтис прыгнул и закричал от отчаяния и ярости. Орисей сумел всадить меч в конский бок. Конь дико заржал, вздыбился и рухнул, задрыгал ногами. Орисеи вокруг подняли мечи и рассмеялись. Политеи снова закричали, побежали, сшибли оставшихся на пути орисеев, быстро, с инстинктивным проворством перестроились, образовали кольцо вокруг поверженного. Фринтис протиснулся внутрь, к коню, чудесному серому жеребцу. Тот еще стриг ногами в агонии, и где только мастер сумел отыскать его. Фринтис выдохнул с облегчением, обнаружив, что, хотя и придавленный конем, мастер Ренсиаль жив и пытается, хмурясь, выдернуть свой меч из вражеского трупа. «Надо найти другую конюшню», — заключил мастер, когда, кряхтя от усилия, все-таки высвободил лезвие. «Конечно», — мастер, — заверил Фринтис, опустился на колени и налег плечом, приподнял мертвого коня, чтобы мастер смог высвободить и ногу. Нога изогнулась в неположенных местах и жутко искривилась. «Похоже, мастер не скоро сможет ходить и ездить верхом. Красный брат!» — закричал Ликран. Фринтис обернулся. Орисеи окружили их со всех сторон. Все больше выбегало из домов, и все с восхищением и вожделением глядели на Фринтиса. С крыш сыпались стрелы, но орисеи не обращали внимания на падающих рядом собратьев. «Их тянет ко мне», — внезапно понял Фринтис. «Они безумны. Императрица отпустила их на волю, и все они жаждут насладиться убийством собственного отца». Он крикнул. «Все может закончиться. Она освободила вас. Освободите же себя. Отбросьте свое безумие». Конечно, они расхохотались. Они тряслись от смеха и хватались за животы, хотя и падали, пробитые стрелами. «Как хотите», — вздохнув, заключил Фрэнсис и поднял меч. «Идите же ко мне, получите свое лекарство». Но сквозь нестройный хохот пробился новый звук, глухой, эхом раскатывавшийся по улице рокот, затем превратившийся в рев множества свирепых глоток. Изо всех улиц и проулков выскочили мельденейцы с саблями и врубились в красную толпу. Арисаи дрались, как их учили, самозабвенно убивали, но умение и ярость не помогут, когда противников намного больше. Пираты в мгновение окружили, изрубили и растоптали арисаев, а потом подняли окровавленные сабли к небу и торжествующе заорали. «Долго же они», — пробормотал Ликран, когда закончилась бойня. Плетельщик стоял над мастером Ренсиалем и внимательно осматривал его ногу. «Ему можно помочь?» — спросил Фрэнсис. «Простите, брат», — печально ответил плетельщик и посмотрел на массивное округлое строение, возвышающееся над домами на западе. «Я чувствую, что вскоре мне понадобится вся моя сила». Фрэнсис оставил мастера Ренсиаля на попечение мельденейцев. Большинство не хотело никуда идти, не слушало призывов отправиться на штурм арены, а лишь грабило опустелые дома. Фрэнсис не смог отыскать ни владыки флота Эллинурина, ни кого-либо рангом выше второго помощника, потому был вынужден оставить мародеров мародерствовать и пошел дальше. В нескольких улицах от площади обнаружился 34-й, зашивающий порез на руке дергача. Дюжина выживших солдат новоиспеченного капитана сидела среди трупов трех десятков арисаев. «Ты можешь хоть один бой пережить без ран?» – ядовито осведомилась Иллиан. Но при этом она с неподдельной нежностью потрепала лохматую шевелюру бывшего вора. «Я собираю коллекцию сувениров», – процедил он и стиснул зубы. 34-й завязал узел и обрезал нить. «Вы уж простите». Кусай лежал на боку. Чернозубая скулила и тыкалась носом в его голову. В груди пса торчал короткий меч. У ближайшей стены лежал Арисей с изгрызенным разодранным лицом. Фрэнсис заставил себя отвернуться и посмотреть в изнуренные, бледные лица выживших. Из людей, пришедших с ним из Новой Кити, осталось всего треть. Так много бывших рабов погибло при спасении тех, кто делал людей рабами и терзал их. В груди защемило от злости и восхищения этими людьми. Так обидна и нелепа их смерть. «Нельзя медлить», — тяжело проговорил он. «Капитан, ваши люди пойдут в арьергарде. Сестра, возьмите лучников и разведайте подходы к арене». «Да уж вряд ли кто-то из красных остался», — заметила сестра Мириаль. Она уже была не столь бледной, как раньше, хотя, похоже, просто терла лицо ладонями, чтобы не выглядеть совсем уж изнуренной. «В Эските мы тоже так думали. Оставайтесь рядом со мной и не используйте свой дар без крайней надобности». Лабиринт узких улочек скоро перешел в сеть просторных проспектов, парков и площадей, тоже усыпанных трупами. Тут лежали почти сплошь одетые в черное, хотя попадались и рабы, те, кто полировал статуи и ухаживал за растениями. Арисеев не было видно. Через сотню ярдов улица вывела на огромную площадь, окружающую арену. Все воины замерли при виде ее красно-золотых арок, изгибов и ярусов, сверкающих под лучами солнца. С арены доносился возбужденный гомон тысяч голосов. Несомненно, толпа радуется очередному чудовищному спектаклю, устроенному их императрицей. Они блеют, как овцы, а город умирает вокруг них, а они не стоят и унцей пролитой за них крови. «Никакой охраны», — доложила Иллиан. «Насколько можно видеть, арена совершенно не защищена». Фрэнсис посмотрел на плетельщика. Тот глядел на арену с очевидной тревогой, даже страхом. Фрэнсис впервые видел его напуганным и вспомнил ее слова. «Приведи целителя. Вам нет нужды идти туда», — сказал ему Фрэнсис. «Оставайтесь здесь с полетаями. Я пошлю известие, когда станет безопасно». Плетельщик уже спокойнее посмотрел на Фрэнсиса и ответил с легкой улыбкой. «Брат, я не думаю, что сегодня в этом городе хоть где-нибудь отыщется безопасное место». Фрэнсис кивнул и вышел вперед, оглядел строй. Голос вдруг охрип, слова выходили с трудом. «Вы все сделали невозможное. Вы прошли и победили. Вы можете остаться здесь. Дальше мы с плетельщиком пойдем вдвоем». Никто ничего не сказал. На лицах не дрогнул ни единый мускул. Но все дружно шагнули вперед. «Я не знаю, что может ожидать нас там», с нотой отчаяния в голосе проговорил Фрэнсис. «Но многие могут не вернуться оттуда». «Брат, мы зря теряем время», сказал дергач. Иллиан подняла арбалет и посмотрела Фрэнсису в глаза. С арены донесся дикий рев. «Похоже, представление достигло апогея. Наша задача – спасти госпожу Реву и убить императрицу», – крикнул Фрэнсис и побежал к арене. «Никакой пощады ей, она не пощадит вас». Глава 10. Вайлин. Звезды. Он заморгал, пытаясь отогнать видение, но звезды остались на месте, поблескивающие, яркие. Их так много, не сосчитать. Некоторые гораздо ярче других, затеняют, закрывают собой. Несколько темных, пульсирующих багрянцем, черных, как провалы. И все, будто муравьи на мрачном сине-зеленом покрывале. Нет, это не звезды, это люди. Вайлин. Она была рядом, плыла в ночном небе. Вайлин понял, что и он летит высоко над землей. Слова застряли в горле, горе стиснуло сердце. Она улыбнулась, подплыла ближе, протянула к нему руки. «Я хотела показать тебе. Я хотела, чтобы ты увидел то же, что вижу я». Он взял ее за руки. «Я мне не следовала я. Я выбрала сама», сказала она и вплыла в его объятия, прижалась лбом к его лбу. Затем она отстранилась и указала на усыпанную звездами землю внизу. «Смотри, наш мир скоро изменится навсегда». Держась за руки, они подплыли ближе к земле. Вайлин узнал очертания Объединенного Королевства. Снизу, на месте того, что станет известно под названием «Разрушенный город», открылось плотное скопление звезд. Когда подлетели ближе, звезды превратились в мерцающие силуэты людей. В центре скопления стояли двое рядом с чем-то чернее ночи, поглощавшим всякий свет. Вайлин не сразу распознал это темное пятно, но внезапно пришла догадка. Черный камень, один из стоящих у камня, отличался от всех остальных, то сверкал ярко, то поблескивал багровым. Из-за мерцания трудно было различить черты, но, кажется, это высокий мужчина с бородой, союзник. Стоящий рядом с союзником мужчина был меньше ростом и, кажется, намного старше. В отличие от союзника, его силуэт светился ровно и ярко, теплым синим сиянием. Союзник осторожно положил руку на плечо мужчине, подбадривал, затем уважительно отступил. Старик понуро стоял, будто собирался с силами, его свет чуть замерцал. Затем старик шагнул вперед и положил руку на абсолютную пустоту черного камня. Секунду ничего не происходило. Затем на поверхности черного камня появился алый кружок, небольшой, но пульсировавший с яростной энергией. Светящаяся стариковская рука потянулась к нему. Пальцы уже готовы были схватить, но кружок вдруг ослепительно вспыхнул, мерцание сделалось лихорадочным. Старик отпрянул, и что-то вырвалось из камня, забило многоцветным фонтаном, поднялось высоко в небо, а над землей покатилась мощная волна энергии, разбежалась до горизонта огненной стеной. Большинство силуэтов эта волна прошла насквозь без особого эффекта, но иногда огни от нее вспыхивали ярче. Вайлин подумал, что вот так дар и входил в души и тела, отпечатывался на все последующие поколения. Радужный фонтан медленно угас, круг на камне потускнел, осталась лишь светящаяся точка. Затем исчезла и она. Старик катался по земле рядом с камнем, корчился. Свет его теперь мерцал, но стал сильнее прежнего. Боль, видимо, угасала. Старик протянул руку, коснулся ладони союзника, опустившегося на колени. Но союзник не взял старика за руку, замерцал багровым. Вдруг союзник вскочил, занес нечто темное над головой, резко опустил. Свет старика ярко вспыхнул, затем разделился на два, побольше и поменьше. Союзник отрубил старику голову. Затем преступник поднял эту голову, коснулся губами отрубленной шеи и запылал багрянцем, пульсировавшим в том же ритме, что и свет в камне. Союзник отбросил голову и повернулся к толпе. Люди отступили, хотели убежать, но все застыли, будто парализованные. Союзник долго рассматривал толпу, затем пошел среди застывших людей, остановился около атлетически сложенного мужчины, светящегося желтым, коснулся его лба. Мужчина выгнулся, испустил беззвучный вопль, и свет из желтого стал багровым, цветом союзника. Тот коснулся еще дюжины мужчин, затем быстро вышел из толпы и стал смотреть, как багровые убивают светлых соплеменников. Одних удушили, других забили ветками и камнями, у этих людей не было оружия, а союзник стоял и бесстрастно наблюдал за бойней. Когда она завершилась и все светлое угасло, союзник и его приспешники ушли на север. Дарена крепче сжала руку Вайлина, они поднялись выше, и время побежало быстрее. Багровые огни на севере умножились, их сгустки, будто споры, рассеялись по всей земле Объединенного Королевства, и там, где они появлялись, угасали все светлые огни. «Дар союзника», — произнес Вайлин. «Не дар», — поправила Дарена, — «но болезнь, зараза, словно красная рука. Но я всего лишь вижу сон. Откуда я могу знать, правдив он или нет?» «Он правдив, потому что мы все это видим», — сказала Дарена. Она отплыла от Вайлина, раскинула руки, и из темноты выступили люди, расположились вокруг, многие незнакомцы, но некоторых он узнал. Вот сестра седьмого ордена, устроившая заговор вместе с Алюцием в Варинсхолде. Вот Маркин, угрюмо усмехающийся в бороду, аспект Гриалин, толстый даже за порогом. И еще один человек. Каинис был в одежде шестого ордена, хотя умер аспектом седьмого. Брат. Вайлин потянулся к нему, но тот лишь тепло улыбнулся и кивнул. «Мы остались, когда ты вызвал союзника из места за порогом», — сказала Дарена. «Нас удерживала здесь не только его воля, но мы потратили оставшиеся силы на то, чтобы создать это видение. Это все, что у нас осталось для тебя». Круг распался. Души одна за другой уходили во тьму. Каинис ушел последним, неохотно махнув рукой на прощание. «Значит, теперь вы исчезаете по-настоящему и ваши души пропадают навсегда?» — спросил Вайлин. «Душа — это память», — сказала она, снова прижалась к нему, обвила руками его шею. «Вайлин, ты сейчас мое место за порогом. Ты и все те, кого я любила, и даже все те, с кем сражалась. Чтобы я жила тут, ты должен жить там». Она отстранилась, сжала ладонями его лицо. «Помни, дар союзника — это чума, это красная рука. Но никто из тех, кто заразился ею и выжил, не заболел снова. А сейчас ты должен проснуться». Он услышал сердитые и раздражающе громкие голоса лонаков. Вайлин застонал, перекатился на живот, инстинктивно нащупал растущую шишку на темени. Перебранка стихла, Альтурк и Кираль разошлись. Талис собросил на Вайлина укоряющий взгляд, приблизился к обмякшему союзнику. Тот потерял сознание, изо рта сбегала струйка слюны, из ранки на лбу капала кровь. Арвин стоял поблизости вместе с гвардейцами, те сердито глядели на лонаков, собравшихся с другой стороны поляны. Вайлин понял, что прошла всего пара минут после того, как дубинка Альтурка опустилась ему на затылок. Вайлин протянул руку Арвину, и тот с радостью помог командиру встать. Он подошел к Альтурку и поклонился. «Талисса, благодарю вас, лорд Арвин, собирайте людей. У нас впереди еще долгий путь. Чем дальше на юг, тем чаще попадались города. Обычно они намного перерастали старые имперские стены и потому сильно пострадали от бунтов. Несколько превратились в обгорелые руины, некоторые сумели защититься наспех возведенными стенами и баррикадами. На них стояли разозленные горожане, отгонявшие стрелами всех, кто пытался приблизиться. Вайлин избегал укрепленных мест, не хотел ввязываться в ненужные битвы, хотя синтары нервничали, не любили уходить от тех, кто вызывал их на бой. Союзник теперь ехал в арьергарде колонны. Его лицо распухло и расцветилось синяками и кровоподтеками, но он был по-прежнему весел и невозмутим. Гвардейцы Арвина получили приказ немедля заткнуть союзнику рот кляпом, если монстр снова вздумает говорить, но тот после взбучки упорно молчал. Кираль часто глядела на него, стискивая поводья. Вайлин знал, она борется с желанием схватиться за лук. Вайлин как никогда пожалел об утере дара. Песнь редко ошибается, а песнь Кираль явно требовала прикончить союзника. Но в видении Дарены не было ни желания немедленной смерти союзника, ни указания на то, что Вайлин допустил оплошность. 5 дней спустя на горизонте показалась красная линия, постепенно она выросла, превратилась в огромные поля красноцвета, и вдалеке, в туманной дымке, встали мраморные башни огромного города. «Валар!» — выдохнул пораженный Лоркан. «Я и вообразить не мог, что увижу его». Вайлин подозвал лорда Арвина. «Милорд, высылайте разведчиков, нам нужно узнать, где королева. Мы остановимся лагерем здесь, у вас нет времени». Вайлин обернулся к союзнику. Тот глядел холодно и зло, исчезли малейшие проблески добродушия. Гвардейцы приблизились, чтобы исполнить приказ, но Вайлин велел им повременить, подъехал ближе, посмотрел союзнику в глаза. «Почему? Прямо сейчас моя служанка играет на арене с твоей сестрой, вернее, с извращенной сукой, которую ты называешь сестрой. Задержись еще немного, и она умрет, думаю, после долгого и вполне заслуженного наказания. Она всегда очень злила меня». Вайлин посмотрел на Кираль, та оскалилась и кивнула. «Рабыня этого монстра захватила Реву. Дара у нее нет», — продолжил союзник. «Значит, места за порогом для нее тоже нет». Не дослушав, Вайлин поскакал в голову колонны, выкрикнул приказ Арвину и галопом помчался к Валару. Глава 11. Лирна. «Похоже, я шла так далеко ради правосудия лишь для того, чтобы свершить его над людьми, желающими истребить себя», — подумала королева. Городом правила смерть. Трупы лежали в дверях, в проулках, садах и проспектах, свисали с башен, будто забытые тряпичные куклы. Этот квартал был богатым. Просторные сады за стенами, вишни в цвету, статуи, роскошные особняки. Но пришедшие сюда не разбирали рангов и привилегий. Убивали не взбунтовавшиеся рабы, а профессионалы. Быстро, аккуратно, эффективно. Рабы лежали вперемешку с хозяевами. Подъехал брат Селлис, остановился в почтительном отдалении, кивнул аспекту Орлину, затем обратился к Лирне. «Ваше Величество, это Арисай. Мы нашли два десятка в соседнем районе. Они убивали всех, кого видели. Мы быстро расправились с врагами, но, несомненно, это не все». Подъехали орденские братья, остановились, нетерпеливо переглянулись, хотели поскорее в дело. «Как дорога к арене?» – спросила Лирна. «Свободно, Ваше Величество. Кроме Арисаев, в городе нет валарских солдат. Думаю, вы безопасно доберетесь до арены, а вы тем временем отправитесь спасать тех, кого мы явились уничтожать», — подумала королева. Она уже собралась приказать брату Селлису сопровождать королевскую свиту, но тут Мюриль соскочила с лошади и побежала к груди тел, наваленной у арки близ входа в огромный особняк. Мюриль сбросила лежащую сверху стройную женщину в красном платье, убитую ударом в горло, потянулась в кровавое месиво и вытащила маленькое полуногое тело, крепко прижала к себе, затем принялась обтирать кровь. Лирна подъехала ближе, спешилась. Мюриль держала в руках странно спокойную девочку лет 8 с широко раскрытыми темными глазами. Мюриль заплакала, впервые со дня получения придворного звания на острове Винсель. Девочка посмотрела на нее, затем на Лирну и нахмурилась. «А я вас знаю», — строго сказала она. Лирна присела на корточки подле девочки, отвела спутанный локон с ее лба. «В самом деле, мне рассказал папа», — обиженно и дерзко ответила девочка. «Вы пришли, чтобы все сжечь. Вы, королева пламени». Лирна закрыла глаза. Ветер мягко коснулся щеки, принес аромат цветов вишни, тонкий, но достаточно богатый и насыщенный, чтобы перебить смрад крови и кала, исходящий от тел умирающих. Лирна попыталась вспомнить другой, да более знакомый запах, смрад своей же горящей плоти, но не смогла отыскать его в памяти. «Нет, я просто королева», открыв глаза и потрепав девочку по щеке, сказала Лирна. Она встала, коснулась плеча Мюриль. «Отведите ее к брату Килану. Брат Селлис, возьмите своих людей и займитесь охотой за оставшимися Арисаями. Если найдете живых валарцев, отведите в безопасное место. Я пошлю гонца к владыке битв, пусть поможет вам». Он поклонился. Лирна подумала, что вот теперь брат Селлис впервые по-настоящему благодарен ей. Он снова поклонился аспекту, хрипло проорал приказ братьям и поскакал прочь. «Лирна, не нравится мне это», — окинув критическим взглядом оставшихся кинжалов, — сказала Двока. «Слишком уж нас мало». Сзади донеслось множество голосов. Лирна развернулась, Илтис выхватил меч, но успокоился, когда из-за поворота показались кумбрельцы. Первый, крепко сложенный, как и большинство лучников, бежал с топором в руках. Кумбрелец кивнул на бегу и помчался к арене, до которой оставалось всего полмили. За ним явились сотни других, окружающие улицы и проулки наполнились словами молитв, и чаще всего слышалась благословенная госпожа. «Хаэм, Альгистиан не смог удержать их», — подумала Лирна, — «а скорее, и не пытался». «Что мудро, сестра, думаю, нас достаточно», — сказала королева и пустила кобылу в галоп. Голова глядела мертвыми глазами, из раскрытого рта высунулся язык. Ее прикрепили на бронзовую шею обезглавленной статуи железными гвоздями, пробив и плоть, и бронзу. На металле засохли кровавые потеки. Струйки тянулись от шеи до самого пьедестала, где лежала отломанная бронзовая голова. «Этот народ не устает выдумывать ужасы», — с отвращением проговорил Илтис. Лирна проехала мимо статуи под арку, ведущую на арену. Кумбрельцы бежали впереди. Лорд Антиш подгонял их, затем сам скрылся под арками. Даже если бы и удалось приказать ему что-нибудь, вряд ли он бы послушал, когда его благословенная госпожа рядом. Лирна спешилась, вошла под тенистые своды, из коридоров доносились лязг и крики, кумбрельцы расправлялись с врагами. Кинжалы выстроились вокруг королевы, аспект Орлин и Илтис встали по бокам с мечами наголо. «Ваше Величество, если позволите», — произнес Орлин и указал на арку, за которой вниз вела лестница. «Там клетки с Гарисаями, а Гарисаи могут очень пригодиться нам». Лирна кивнула, и он повел кинжалов вниз. Королева пошла следом и тут же услышала звуки боя. В длинном зале с обеих сторон стояли клетки с рабами, а кинжалы и аспект дрались с дюжиной куритаев. Аспект двигался с грацией, рожденный долгими годами тренировок и войн, зарубил одного куритая, парировал удар другого, бросившегося на кинжала. Но и он не мог спасти всех. Куритой были умелы и проворны, и королева с трудом сдерживала злость при виде того, как падают ее люди. Лирна указала Илтису на сражающихся, а сама присмотрелась к лежащему поблизости трупу толстяка с раной в груди. Похоже, тюремщик, на поясе связка ключей. Лирна вытащила ключи, пошла к ближайшей клетке и замерла при виде того, кто сидел в ней. Теперь он не улыбался и смотрел без лукавства. Сальные волосы свисали на бледное хмурое лицо. «Как видите, вы все же смогли посадить меня в клетку», — едва слышно произнес щит. Лирна молча вставила ключ в замок, повернула, распахнула дверь. Эльнистра медленно вышел наружу, глянул на бой в коридоре. Куритеев осталось лишь трое. Они пятились, почти прижались спинами к прутьям клеток, а оттуда тянулись руки, хватали с отчаянной силой. «Это последняя война, в которой я участвую ради вас», — сказал щит. Последний Куритей свалился на пол. Лирна швырнула ключи Эльнистре и, не оглядываясь, пошла вверх по лестнице. Глава 12. Рива, убей ее. Барахтаясь в руках Арисаев, завизжала Лиза. Убей ее, и все закончится. Продолжая глядеть в глаза улыбающейся императрице, Рива невольно потянулась к луку. Она говорит разумно, сказала императрица. Если я погибну, война закончится, но погибнет и она, а ты еще долго будешь вспоминать ее смерть. Тебя я приказала пощадить, ведь я не могу повредить моей сестре. Но разве ты не захочешь дать своей девушке быструю смерть? Рива заставила себя отвернуться, посмотрела на Лизу, обмякшую в руках убийц. Ее взгляд умолял, ее тяжелое дыхание казалось единственным звуком на арене. Ни единый шепот не нарушил тишину, когда пальцы Ривы сомкнулись на луке. Что-то просвистело над ухом и ударило в песок. Рива глянула на верхние ярусы, увидела там шеренгу людей с луками и застонала от отчаяния. Все-таки Курита и Варулика не выполнили свою работу. Но один из лучников поднял лук над головой, и его поза, ширина плеч напомнили кого-то знакомого. Неужели? Но его же поглотил океан. Но лук у него такой длинный, элегантно изогнутый, совсем не похожий на двойные мощные луки валарцев. Рива медленно оторвала взгляд от лучника и посмотрела на вонзившуюся в песок стрелу. Да она же с перьями большого стрижа, птицы, летом прилетающей в Кумбраиль. Рива снова посмотрела на императрицу и улыбнулась ей, затем одновременно подняла лук и стрелу Варулика, развернулась налево, в движении натянула и отпустила тетиву. Держащий Лизу Арисей отшатнулся, изумленно и весело посмотрел на торчащую из груди стрелу. Второй выхватил меч, чтобы вонзить Лизе в спину, и свалился со стрелой Антиша в шее. Рива кинулась к девушке. Воздух вокруг загудел. Все Арисаи на арене упали одновременно, скошенные дождем стрел. Рива подняла Лизу на ноги, та испуганно вскрикнула. Арисей оскалился в свирепой ухмылке и пошел к ним на пробитых стрелами ногах. Рива выхватила торчащую в песке стрелу, с пяти шагов загнала Арисею в глаз и потянула Лизу к ближайшей двери. Окованные железом створки были заперты, но каменная арка над ними отчасти защищала от выстрелов сверху. Лучники Варитой на нижних ярусах еще пытались сопротивляться, отстреливались от людей Антиша. Толпы ошалели, зрители рвались к выходу, топтали друг друга. Но перестрелка понемногу улеглась, Рива выбралась из-под арки, посмотрела на верхние ярусы. Там группки людей в черном и красном отчаянно отбивались от массы одетых в серо-зеленые кумбрельцев. Рива посмотрела на дверь, из которой вышел на арену бедный Ервек. Та осталась открытой. «Пойдем», — сказала Рива и взяла Лизу за руку. Императрица упала на песок, перекатилась, вскочила, встала в низкую стойку и с раздражением посмотрела на Риву. «Ты испортила мое представление». Рива отступила, заслонила собой Лизу, оглянулась в поисках стрел. На верхних ярусах бушевала битва, никто не глядел вниз. В руке императрицы был короткий меч. «Сестричка, я очень разочарована», грациозно подходя, говорила она. «Я так милосердно обошлась с тобой, учила, воспитывала, и все напрасно». Императрица ударила, Рива толкнула Лизу, откатилась в сторону. Меч прошел в считанных дюймах. Рива вскочила, махнула луком, будто дубиной. Императрица с легкостью уклонилась, скривилась и раздраженно заговорила. «Моя мать умерла с тобой внутри. Я лежала в кровати и слушала ее крики. Союзник рассказал моему отцу о благословении, и, видишь ли, отец очень захотел пить». Императрица снова сделала выпад. Рива толкнула Лизу влево, сама уклонилась вправо. Всего в 10 футах лежало утыканное стрелами тело Арисея. Рядом валялся меч. Но императрица прыгнула, встала на пути. «Мать любила бы тебя больше, чем меня, но это не важно, ты все равно осталась бы моей сестрой». Рива умоляюще посмотрела на Лизу. «Беги же, глупая». Но та взялась за цепь и встала в неуклюжее подобие боевой стойки. Императрица рассмеялась, но быстро успокоилась и с уважением произнесла: «Такая верность, а на меня всегда глядели либо с похотью, либо со страхом. Сестра, я бы любила тебя, но зависть было бы трудно перенести». Рива снова посмотрела на тело Арисе, прикинула шансы увернуться от меча императрицы, а потом заметила кое-что другое. «Я не твоя сестра», — пронзительно крикнула она в лицо императрицы. Та слегка опешила. «Ты не знала ничего, кроме похоти и страха, потому что ты вся похоть и страх. Ты просто зажившаяся на этом свете сумасшедшая». «Сумасшедшая», — весело повторила императрица, расхохоталась и даже чуть опустила меч. «Что, по-твоему, этот свет, как не бесконечный парад безумия? Воевать – безумие, искать власти – безумие». Она рассмеялась громче, раскинула руки. «А сумасшествие – это свобода и сила. Наверное, умирающая обезьяна просто хотела исполнить то, к чему ее долго приучали». Оставляя красный след за собой, она ползла по песку к императрице, единственной, у кого в руках было оружие. Наверное, она приняла императрицу за Ливеллу. С хриплым ревом обезьяна вскочила и ударила повернувшуюся к ней женщину. Три стальных когтя вонзились в грудь. Обезьяна торжествующе заревела и свалилась на песок бездыханной. Императрица, почему-то еще живая, извивалась и дергалась, пытаясь освободиться от когтей, взвизгнула и вырвала их из груди, упала на спину. Она содрогалась, хрипела, на губах пузырилась кровь, но во взгляде было такое неподдельное восхищение и дружелюбие, что рука Ривы поневоле потянулась к мечу. Рива снова обратила внимание на шум битвы. Сражались уже на всех ярусах. Горожане собрались в тесные группки, а вокруг них кипел бой. На помощь кумбрельцам пришла королевская гвардия и, судя по количеству женщин среди бойцов, вольная команда лорда Норты. На нижних ярусах мелькала блондинистая грива щита, его сопровождали несколько десятков освобожденных гарисеев. Рива взмолилась отцу, чтобы среди них оказался Элверн. Черно-красные группки понемногу растворялись в массе атакующих, хотя Арисай, несмотря на неизбежную гибель, по-прежнему дрались самозабвенно и умело и падали, смеясь. Императрица хрипло зарычала, пытаясь приподняться, заколотила руками по песку, уставилась на северный край арены, и среди хрипа и кровавого бульканья ясно прозвучало одно слово: «Сука». По песку шла королева Лирна Альниерин. Рядом с ней шагал мощный лорд-защитник и незнакомый Риве высокий пожилой брат шестого ордена. Слева и справа от них на арену высыпали королевские гвардейцы. Королева подошла к Риве и крепко обняла ее. «Миледи, прошу простить меня за то, что я не прибыла к вам раньше». Глава 13. Вайлин. Пришлось проталкиваться сквозь толпу бегущих валарцев, настолько перепуганных и ошарашенных, что они даже не опознали иноземных захватчиков. Одиночки неслись сквозь поля красноцвета, налегке, обезумевшие от ужаса. Семьи предпочитали бежать по дороге, держались плотными группками, тащили жалкие пожитки. Дети цеплялись за родителей, заплаканные лица застыли в гримасе ужаса. Астерик вытащил из толпы лысеющего мужчину средних лет, одетого в серое. За него цеплялся мальчик. Мужчина кратко, но внятно ответил на вопросы шамана. Привычка подчиняться приказу сильнейшего пересилила страх. Когда мужчину отпустили, он немедля побежал прочь. «Императрица натравила арисеев на город, и они убивают всех подряд», — сообщил шаман. «Люди думают, это наказание за то, что они не пришли на арену, хотя там не поместилось бы все население». Вайлин посмотрел на союзника. Тот со смутным интересом наблюдал за беженцами. «Твоих рук дело, она сошла с ума еще до того, как попала ко мне», — пожав плечами, ответил тот. «А этих людей она всегда ненавидела». Через милю толпа беженцев поредела. Восточный пригород, похоже, был облюбован купцами и торговцами, изобиловал складами и каналами. Теперь каналы запрудило трупами. По заваленным мертвецами улицам бродили уцелевшие горожане, раненые либо обезумевшие от потрясения. Каждый поворот открывал новые кошмарные картины. Матери плакали над умерщвленными детьми, малыши трясли и толкали убитых родителей. Вайлин стиснул зубы и пришпорил шрама, посмотрел на массивное здание арены, возвышающееся впереди, затем бросил взгляд на Кираль. Она с тревогой глядела на здание. Не иначе, песнь упорно не советовала двигаться туда. После мучительного часа езды по улицам впереди наконец открылись окружающие арену парки, и Вайлин пустил коня галопом. С арены доносилась какофония битвы, а слева туда бежала толпа вооруженных людей, наверное, с полтысячи. Вайлин присмотрелся к тому, кто возглавлял их, и узнал темно-синий плащ, особую манеру переставлять ноги. Вайлин погнал коня на перерез, заставляя перескакивать трупы, грохоча копытами по мрамору, затем остановился и поднял руку. Фринтис махнул мечом, и бегущие остановились, хотя и не сразу. Странное войско, разномастное сборище мужчин и женщин в кое-как подобранных доспехах со следами недавнего боя, частью валарских, частью, очевидно, альпиранских либо из королевства. Обнаружив плетельщика, Вайлин вздохнул с облегчением. Целитель стоял среди единственной во всем сборище группы, напоминающей регулярную военную часть. «Брат!» – закричал Фринтис и побежал навстречу. Он был с головы до ног в крови и саже, с залитым кровью мечом и казался постаревшим, но в его взгляд не проникло ни капли безумия, похоже, обуявшего город. Вайлин кивком указал на плетельщика и окружающих его солдат. «Это вариты, они теперь называют себя политы. На староваларском это означает раскованные, сбросившие цепи». «Сбросившие цепи», задумчиво повторил Вайлин. «Как и ты, брат». «Ну да», с легким недоумением подтвердил тот и показал мечом на арену. «Нам известно, что госпожа Рива там». «Я знаю», сказал Вайлин. Он спешился, обнажил меч, подозвал Фринтиса, и они вместе пошли к арене. «У нас мало времени», начал Вайлин, «так что слушай внимательно». Когда они добрались до арены, звуки битвы уже стихли. В лабиринте коридоров, ведущих туда, попалось несколько куритаев, но они не задержали надолго. Синтары и гвардейцы знали врага и быстро уничтожили их. Когда Вайлин шагнул на песок арены, он обвел взглядом ярусы. Они были заполнены лишь на треть. Перепуганные горожане старались держаться подальше от гвардейцев и кумбраэльских лучников. Королева стояла в центре арены и, улыбаясь, разговаривала с Ривой. Рядом лежала туша, напоминающая исполинскую обезьяну, с торчащим из спины окровавленным копьем. Завидев Вайлина, Рива подбежала к нему, крепко обняла, прижалась. «На этот раз ты опоздал», шутливо выбронила она, отстранилась и игриво хлопнула его ладонью по щеке. Он заставил себя улыбнуться и поклонился подошедшей королеве. «Ваше Величество, я очень рад найти вас в добром здравии». «А я вас, милорд». Вайлину ее взгляд показался странно холодным, а улыбка – механической, безразличной. Раньше Лирна улыбалась ему не так, впрочем, теперь она даже больше, чем правительница, величайший завоеватель в истории Объединенного Королевства. «А госпожа Дарена?» – спросила Лирна, разглядывая вошедших на арену вслед за Вайлином. Он посмотрел ей в глаза и покачал головой, и успел увидеть проблеск радости перед тем, как Лирна очень умело изобразила искреннюю скорбь. «Милорд, я скорблю о вашей великой потере». Из-за ее спины раздалось какое-то хлюпанье и хрип. Вайлин увидел женщину, лежащую рядом с огромной обезьяной. Женщина глядела на Фринтиса. Ее губы шевелись, сились выговорить приветствие, кровь брызгала на песок, руки дрожали. «Позвольте представить вам валарскую императрицу Эльвиру», произнесла королева. Фринтис побледнел, переступил с ноги на ногу, не в силах оторвать взгляд от умирающей. Вайлин посмотрел на брата, надеясь, что тот вспомнит задание. Фринтис заметил его взгляд и отвернулся от императрицы. Та застонала, заскребла по песку, отчаянно стараясь приблизиться к нему. «Мне тоже следует кое-кого представить», — сказал Вайлин и махнул Арвину. «Его гвардейцы привели союзника». «Это ваш бессмертный одаренный?» — спросила королева, окинув взглядом связанного человека. Тот рассеянно кивнул ей, сощурившись, обвел взглядом ярусы, что-то прикидывал и рассчитывал. «Не совсем», — ответил Вайлин. «Я не знаю его настоящего имени, но мы привыкли называть его союзником. Мне никогда не нравилось это прозвище», — тихо произнес союзник. «Возможно, в грядущем вы измыслите для меня лучше, поэтичнее. Видите ли, я решил стать богом.